Глава 28. Я все еще прихожу в себя от случившегося в машине только что, вернее, почти случившегося. Отшатнувшись к двери, упорно смотрю слепыми глазами в окно, пытаясь угомонить дыхание и привести себя в порядок, хотя бы мысленно. Получается плохо, в голове до сих пор бьет набатом кровь, бурлит по венам, и мне кажется, я ее ток слышу, и Азат тоже слышит. И тоже все у него бурлит. Мы рядом, словно два ядерных снаряда с активными боеголовками. Кого-то рванет первым, и весь мир разлетится. Зачем он меня везет куда-то и куда? В такое место, где нам можно будет взрываться без ограничений? Я должна пугаться этой мысли. Должна. Но нахождение в замкнутом пространстве с ним, моим первым и единственным мужчиной, действует разрушающе. Еще недавно готовая дорого продавать свою честь, бороться за себя в прямом смысле этого слова, сейчас, спустя совсем немного времени, и одну очень неоднозначную ситуацию, я понимаю, насколько слаба перед ним. Но Всевышний, как тут быть сильной? Он так смотрит, он безумный просто, и взгляд его черный жжет, все внутри выжигает. Зачем он так смотрит? Словно я очень важна, словно я единственная ценность. Зачем он смотрит так, словно не было этого года, не было его предательства, не прямого, но предательства? Очевидного для меня и, как я теперь понимаю, неочевидного для него. Зачем возвращает меня в мое счастливое прошлое, когда все казалось таким сладким, таким правильным? Ведь я готова была смириться, я любила его и готова была на все его условия. На все. Еще недавно мечтающая об учебе, своей практике, свободной жизни в Европе, я переменила свои мечты в угоду ему, потому что он хотел, и потому что я хотела быть с ним. Счастливая и глупая, я не думала, что меня ждет, что подстерегает. Я закрываю глаза, не желая видеть мелькающее здание города, и начинаю вспоминать тот ужасный день, когда все переменилось. Мне нужно воскресить его в памяти по кусочкам, просто для того, чтобы опять обрести былую силу, для того, чтобы вспомнить, кто я на самом деле. И не потеряться больше под его чарующим диким взглядом. Он не мой муж, не тот, кого я любила. Он зверь, непредсказуемый и опасный. В голове мелькают смутные образы, потому что весь этот год я старательно избегала воспоминаний. А теперь, наоборот, вызываю их, погружаюсь. В тот день я ждала любимого с работы. Азат всегда приезжал поздно, а в последнее время еще и задерживался, что-то там у них происходило в компании. Я не знала, что именно, ведь это не женское дело, не забивай себе голову, сладкое. Я кривилась про себя, но терпела, надеясь потом в будущем заставить сурового любимого мужа относиться ко мне посерьезней. Хотя, зная, как живут мои замужние ровесницы, моя родня, я понимала, что Азат ко мне относится очень серьезно, максимально серьезно. Просто не принято это у нас, не занимаются женщины мужскими делами, не интересуются этим. И Азат, мягко отвечая мне, еще очень даже снисходителен. Но перебороть себя не могла. Мне, привыкшей к активной жизни, очень не нравилось такое легкое растительное существование. В женской половине, в подушках и сладостях, бесконечных разговорах о неважном, постоянных уходовых процедурах, потому что для мужа я должна быть идеальной, вкусно пахнущей и сияющей. Моя свекровь, довольная тем, что я перестала дичиться и смотреть на нее зверьком, неприрученным, приехала к нам в городское имение и все время проводила со мной, вовсю делясь своей житейской мудростью, а служанки, которых в доме, как выяснилось, было великое количество, активным щебетом заполняли пространство. Я ощущала себя невероятно странно. С одной стороны, такая жизнь мне даже нравилась. Очень легко привыкнуть к постоянному ничего не деланию. Не думать о завтрашнем дне, спокойной, расслабленной улыбкой встречать мужа. Мои волосы после специальных масок и полоскания стали еще гуще, длиннее. Моя кожа светилась, а тело в дорогой одежде и украшениях, которыми щедро осыпал меня Азат, выглядело невероятно привлекательно. Я так думала, что из-за этого, хотя Азат, голодно терзавший меня каждую ночь до самого рассвета, уверял, что и без всяких тряпок я невероятно сладкая. Я смущалась, слыша всякие горячие, невозможно непристойные вещи, которую он шептал хриплым, тяжелым голосом, отворачивалась, краснела. А он наслаждался моим смущением, тянул на себя, заставлял садиться на себя, придерживал и гладил, гладил, гладил, словно натрогаться не мог. И смотрел, словно не мог насмотреться. Утром я стеснительно прятала следы нашей бурной ночи за высоким воротом и не могла сдержать счастливой улыбки. Я жила в сладкой сахарной постели. Как такое может не нравиться? Только иногда, словно выныривая в реальность, ощущала я уколы недовольства. Когда мой муж, нежно целуя, отговаривался важными делами тем, что это не для женских ушек. Когда я замечала, что за мной ходят его люди и даже в торговом центре со свекровью, и в бельевом отделе. Это казалось стыдным, странным. Кому я могу помешать? Кто может хотеть мне навредить? Обычная женщина, ничего не знающая о делах мужа. Мои родственники, если пытались со мной связаться, то я была не в курсе этого. И не хотела быть в курсе, если честно. Люди, которые продали меня, перестали быть родными. К сожалению, даже папа и мама. Удивительно, но с Азатом мы были в этой позиции единодушны. Когда он во всех подробностях узнал историю моего обмана, узнал, что меня просто прислали на родину, ни слова не сказав о том, что тут ждет. Помню, он сцепил зубы, сжал кулаки, отвернулся, прорычав тихо, но яростно. Измельчал рот Перозовых. Старый Али бы такого не допустил. Я ничего не ответила. Я не знала своего деда, старого Али Перозова, который был лучшим другом деда Азата. Но почему-то думала, что муж прав. Родня поступила со мной подло, и эту подлость ничем не оправдаешь. Их дальнейшее поведение, когда я узнала страшную истину и билась в кровь об их каменную уверенность, что они правы, что они лучше знают, как для меня будет правильнее, не оправдаешь и не забудешь такое. Да, мне выпал счастливый билет в итоге, потому что мой муж любил меня, носил на руках. Несмотря на очень неоднозначное начало, наше странное знакомство и его жуткое поведение потом, после помолвки, Азат все же обладал каким-то внутренним достоинством, честью, если хотите. Я была уверена, что подобная история никогда не случится с нашей дочерью, например. Глупая уверенность, которая не выдержала натиска реальности.